Сегодня у этой троицы из Дорнштранга после завтрака было окно, поэтому они, обманув местных, сказав, что отправляются на корабль, а сами потихоньку, но предупредив на всякий случай своих, сбежали в Хаксмит. В принципе, ничего необычного в этом не было, если бы не одна странность. До деревеньки юноши так и не дошли, отвернув в сторону небольшой и совершенно пустынной рощицы. Там слишком внимательно для находящихся в обычной самоволке учеников они осмотрели небольшую полянку, перекидываясь при этом фразами на достаточно странно звучащем для аборигенов Британии языке. Ведь несмотря на то, что согласно представленным Дурнштрангом Хагвартсу документам вся эта троица была чистопородными болгарами, на самом деле двое из них были немцами, а родным для третьего действительно был славянский, но отнюдь не болгарский язык, на котором сейчас и проходило общение студентов. После недолгого совещания двое отошли ближе к краю полянки и приготовили для боя свои волшебные палочки, в то время как третий встал посередине. Нет, это была не еще одна дуэль, число которых в Хогвартсе за первую половину учебного года и так превысило десятилетнюю норму. Палочки были направлены прочь друг от друга и от воображаемого центра поляны, а что-то совсем-совсем другое. Что именно должно было произойти, стало понятно, когда главный в троице вытащил из своего кармана крупное зачарованное зеркало. Сквозное зеркало. Приватный разговор. Сейчас на поляне, после того, как были наброшены все доступные для молодых магов антипоисковые заклинания и наложены отвлекающие внимание чары, должен был состояться сеанс защищенной связи. Прошло минут 10. И, наконец, в связанном зеркале исчезло отражение юноши и появилась картинка богато обставленных палат, посреди которых за письменным столом сидел немолодой мужчина. «Здравы будьте, Святослав Владимирович», — начал разговор молодой маг. «И тебе здравствовать, Сережа». Это сквозное зеркало было зачаровано так, чтобы окружающие могли слышать все, а не делать предположения о смысле разговора, исходя из реплик абонента только на этой стороне. «Итак, что ты мне хотел рассказать? Ради чего отвлек меня от обеда? Надеюсь, Сереженька, у тебя что-то действительно срочное и важное?» «Достаточно. Вчера вечером произошла окончательная проверка интересующего нас объекта». «Это по какому заданию?» «Это по операции «Чужой». «Ах, поэтому. Ну и что там? Докладывай». «Как и было мной запланировано, в процессе магического поединка с объекта была снята верхняя одежда, в результате чего обнаружилось наличие искомой татуировки. Процент совпадения с картинки из переданных вами воспоминаний около 90. Именно с такой вероятностью я могу сказать, что это именно тот маг, которого вы ищете. Таким образом, можно с высокой достоверностью утверждать, что объект – лорд Винсент Лагонкрэп, и Чужой – одно и то же лицо. Почему не доложил сразу? Вчера, так как высшим приоритетом мне была поставлена секретность, а не скорость, я, ясно, правильно поступил. Дальше давай, что-то необычное. Судя по реакции окружающих учеников, а также предыдущим и последующим осторожным расспросам, никто в деталях о приключениях Чужого не осведомлен. Собранное на объект досье я уже отослал по обычным каналам связи. Я прочту твой анализ по основному вопросу, кратко. Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но, пока все указывает на то, что это не заготовка Дамблдора. Слишком резкие у них с Крэббом отношения. На объект администрации и школы оказывалось достаточно жесткое давление. Достаточное для того, чтобы его величина и жесткость была не понята даже некоторыми преподавателями, не говоря уж о детях. Игра на публику, возможно, но вряд ли, по моему мнению. Хм. Тогда второй основной вопрос. Откуда у натурального англичанина такие познания и менталитет отечественного ведуна? Что по этому насобирал? Нет никаких данных. Даже зацепиться ни за что. Не был, не состоял, не интересовался. Его и еще двух детей обучал лорд Малфой. Так вот, у них обоих совершенно обычные реакции. Никаких неожиданностей. Если только отец объекта что-то добавлял от себя. Что у нас есть на старшего Крэбба? Ничего. Абсолютно. Разве что. Да, он состоял в террористической организации «Пасхиратели смерти», а среди них был и он. Не лезь туда. А за его голову глава семьи Долоховых все еще дает 5000 галеонов. Я сказал, не лезь. Не хватало еще тебе в Азкабане очутиться. И так с англичанами отношения не очень. Тем более, судя по архивным данным, особой дружбы между Антоном Долоховым и Лаганом Крэббом не было. Отвратительные, скажем прямо, были у них там взаимоотношения. Ладно, вопрос следующий. Вероятность вербовки, хм, низкая. Лорд старой магической семьи, скорее всего, опутан родовыми обетами и долгами, как новогодняя елка, серпантином. Даже захоти он лично, алтарь его не отпустит. Скорее всего, при нынешнем раскладе. При нынешнем раскладе, да, понятно, что ничего не понятно. Раскладе. Стоп, ты предлагаешь сделать шаг навстречу? Не этого ли ждет от нас Дамблдор или их отдел тайн? Обоснуй. Скажем так, по моему мнению, начав игру, мы ничего не теряем. Просто следует помнить о низкой надежности этого конфидента. Не сгодится в полноценные шпионы, сойдет как канал слива Дезы. В конце концов, даже в самом худшем случае, если это будет не плюс один у нас, минус один у них, тоже неплохо. Все-то ты правильно говоришь. Ну, и что мы можем ему предложить? Излагай. Стандартно. Деньги, информацию, силовую помощь. Все в пределах его полезности, естественно. Ну, ты прям, как по методичке вербовка для чайников шпаришь. Больше думай своей головой, без этого у нас не выживают. С чего бы это Крэббу может вдруг понадобиться помощь боевиков? Парень что, настолько идиот, или абсолютно не умеет себя контролировать, что уже в 15 лет обзавелся серьезными врагами, с которыми диалог может быть только через боевые проклятия? Это отчасти верное предположение. В досье кое-что такое есть, однако никаких примеров, скажем так, нет. Все в пределах норм менталитета. Как это ни удивительно, опять же, именно нашего менталитета, а не островитян. Не знаю, смог ли бы удержаться и не отомстить лично я, если бы на моих руках умирала одноклассница. Вот и он не смог. Уважаю. Правда, объектами мести оказались протеже директора школы, а это глупо. Вот и считайте сами. Да, резкий парень, но какой-то глуповатый. Или нет, или это маска. Хм, обязательно почитаю присланное тобой досье. Кстати, что у него с магией? Родовые дары, магия крови, некромантия и целительство. Либо сильный слабак, либо слабый середнячок. Вроде бы не способный к зельям, но там противоречивые мнения моих источников. Хм, однако, неплохой набор. Слабоват, но все же с мозгами, по твоим словам. Что ж, тогда слушай новый приказ. Смена задач. Основной приоритет – ни в коем случае не попасться англичанам. Затихарись. И за представленными помощниками тоже внимательно следи. Настороженно прислушивающиеся к разговору помощники слегка дернулись, напрягшись. Клятва, клятвой, но немцы остаются немцами. Бить в спину, пусть и не настолько хорошо, как островитяне, они тоже умеют. Самый простой способ тут для них, это как бы по случайности подставиться, так что не будь дураком и не давай им на это шансов. Впрочем, тебе это все уже рассказывали и показывали на исторических примерах. Так, дальше. Вторая задача – разобраться, откуда у него наш современный менталитет и воспитание. Третья – попробовать завербовать фигуранта. Четвертая – если не получится прямо завербовать, то хотя бы наладить хорошие отношения. В зависимости от того, сколько, какие и каким образом задачи ты выполнишь, будет выставлена твоя оценка за практику и трудоустройство сам знаешь куда. Ясно. Я правильно понял, что не выполни я основную задачу, трудоустройство не состоится по весьма уважительным причинам. Правильно ты все понял. Не нужна нам сейчас с англами открытая конфронтация, большая политика там, поэтому в случае чего сидеть тебе полный срок в ихнем Азкабане. Молодой маг помолчал, кивнул каким-то своим мыслям и спросил своего, как он надеялся, будущего начальника. Мне кажется, за Крэббом слежу не я один, и это не англичане. Выяснять, тебе просто кажется или кажется, да, мне подсказывает мой дар. Если это так, то да, тоже выясни, кто именно и, главное, почему они это делают. С чем мне подойти к Крэббу? Деньги, хм, не думаю. У тебя маска какая? Попрошайка, обжора и неряха. Маска хорошая, да, удачная. Но как ты знаешь, у каждой, даже самой хорошей, маски есть и свои минусы. Вспомни историю Иванушки-дурачка Рюриковича. Он был сильный и удачливый маг, но занять княжеский престол так и не смог, ибо, помня его реноме, ему никто не доверился, несмотря на все его достижения. Так и тебя будут воспринимать согласно маске. Недалеким и, да, безвредным типом. Но когда тебе требуется произвести достойное впечатление, это сослужит тебе плохую службу. Ты тогда, увы, не сможешь ничего путного добиться, если не раскроешься по полной. А как раз этого делать пока ты не выяснила фигуранте все до донышка, не следует. Хм, значится так, сыграй от маски. Денег у тебя больших быть не может, да и не того полета он птица, чтоб деньги на него транжирить зазря. Ты вот что сделай, в качестве нарождающейся дружбы слей-ка ему первый урок, ты ведь его, хех, отлично помнишь, но перед этим все, что не нужно знать англичанам из воспоминаний, почисти, сам сообразишь, что именно, чай, не дурак, я все понял, буду работать, это правильно, ну что встал, давай работай, поляков, так точно, до свидания, какой до свидания, раздался из зеркала рев, очумел, а где основной доклад, ой, покраснел поляков, вот тебе и ой, этот чужой крэп, как ты помнишь, хоть он и любопытный фрукт, все же не в первой по важности пятерке задач, даже десятки, вот про них и докладывай, да, извините. Итак, наблюдение за директором Хогвартса Альбусом Дамблдором позволяет предположить, что его отношения с нынешним директором Дурмштранга Каркаровым построены несколько не на тех. Глава 24. Первый этап турнира. На фоне торнадо всего случившегося со мной за последний месяц, первый тур турнира трех волшебников явился неожиданной и приятной отдушиной. Этаким школьным походом с классом в кино, театр или на футбольный матч. Это, оказывается, настолько приятная ситуация. Тебе ничего не угрожает, ничего не хочется и никто ничего от тебя не требует. Отвык я от такого за последнее время. Подумать только, а ведь прошло всего полтора месяца с того счастливого момента, как обычный на вид хогвартский школьник отправился домой с папой. Как ученику лорду мне, естественно, были положены лучшие места, и я решил в этот раз не проявлять истинно хаффлпаффские дружелюбие и факультетскую сплоченность. Лучшие места – это значит рядом с наиболее уважаемыми членами магического сообщества, высокими иностранными гостями и местными знаменитостями. Хорошая возможность показать себя с лучшей стороны, завести полезные знакомства, если бы мне это было нужно прямо сейчас. А еще по странному стечению обстоятельств мое место оказалось окружено вернейшими прихлебателями Дамблдора, хотя гораздо логичнее было бы посадить меня к нейтралам, либо вообще к оппозиции. Вот и думай, нужно ли высовываться при таком раскладе? Наверное, лучше не надо. Пуганая ворона, куста боится, и вообще лучше я подую на воду, чтобы опять не влипнуть в какую-нибудь неприятную историю. Поэтому мне пришлось холодно, вежливо и чисто формально здороваться с проходящими мимо чистокровными родителями учеников и Люциусом Малфоем в том числе, чуть теплее, с министром магии Фаджем, Краучем старшим и прочими министерскими шишками, а также ответить на приветствие всех трех директоров. И если Дамблдор ответил мне взаимностью, то есть посмотрел на меня без особой теплоты, странно, наверняка сам же места распределял, то и мадам Максим, и особенно, Каркаров, с неприкрытым, но непонятным мне интересом. Даже теоретически рассматривать вопрос, что они от меня могут потребовать и что за это предложить, я не буду. Нафиг, нафиг, у меня и без этого полно проблем. Так что все мое общение с окружающими министерскими чиновниками и гостями с континента ограничилось вежливыми здравствованиями и репликами типа «МММ», «Э-э-э» и «Ну-у-у». Отыграем для разнообразия канонного крэбба. На турнирных драконов я посмотрел с профессиональным, имею право так сказать, любопытством. Шведский короткокрылый дракон оказался изумительного серебристого окраса. Наверное, именно так выглядел легендарный даже для магов ледяной дракон. Венгерская хвосторога и валлийский зеленый были ни о чем, зато китайский огненный шар понравился мне особо. Хотя его вытянутые, почти змеиной пропорции формы и были непривычны, но красивейшая алая чешуя так ярко и гордо играла на солнце. Да-да, все получается согласно той самой поговорке, которая оканчивается на «а дурак красное, красивый». Красивые звери, ничего не скажешь, а вообще, драконы, привезенные на турнир со всего мира, меня поразили и разочаровали. Разочаровали своей игрушечностью. Нет, они были хищны, яростные и свирепы, но размер, мой первый вживую увиденный дракон, да, тот самый малек пустынного дракона, был втрое больше. Не знаю, откуда драконологи притащили этот молодняк, но по размерам ни один из них не достигал даже 5 метров в длину. Если мысленно обрезать хвост и крылья, то получившийся зверь при сортировке по габаритам оказался где-то между тощим быком и толстой лошадью. С другой стороны, это вполне логично. Взрослый дракон со своей гигантской силой, скоростью и сопротивлением магии серьезный и уважаемый трофей даже для группы боевых магов, а для 17-18-летних сосунков – это билет на тот свет. Выпустить против школьников полноценного взрослого магического зверя – откровенное убийство, так как абсолютно никаких шансов у вчерашних детей нет даже в принципе. Да и многим зрителям не поздоровилось бы убирать трупы, лечить сотни раненых с континента, суды, выплаты. Кому такое нужно? Никому. Лучше уж на турнир привести драконов недорослей. Молодняк тоже не подарок, но с ним у студентов есть достаточно неплохие шансы. Чувствуется правильное воспитание избранного добрым белобородым дедушкой. Прививаемая Поттеру 3 предыдущих года ложная уверенность в собственной неуязвимости и неприкасаемости, то есть в случае чего и раны потом вылечат, и не накажут, а максимум только мягко пожурят, да еще и наградят, наконец-то дала свои первые всходы. Пацан, по выработанному рефлексу, храбро влез в турнир, готовый защитить честь Хогвартса, что достойно только уважения, и дополнительного десятка метров дистанции, а то вдруг идиотизм передается по воздуху, ведь там, где ребенок, не просчитывая негативные варианты или отбрасывая их со словами, со мной такого не произойдет ни в коем случае, потому что не может произойти никогда, видит веселое приключение, взрослый с ужасом наблюдает подступающую смерть, чур меня, чур. Сражения шли строго по канону. Первыми на арену вышли наш Седрик Дигори и шведский серебристый красавец, точнее красавица, так как все драконы были самками. Арена приняла вид куска скалистого холма, покрытого льдом и снегом. Одаренный в трансфигурации Дигори сделал разумную ставку на свой магический талант и, чтобы отвлечь внимание драконихи от себя, превратил первый попавшийся камень в собаку. Все сработало как надо. Однако у самого выхода с арены Седрик неуклюже споткнулся и упал, расцарапав себе плечо до крови. Неуклюже именно споткнулся, слишком неестественно все выглядело для понимающего взгляда, но бывшие в курсе заключенного договора дурмштранговцы выглядели удовлетворенными. Дигори прошел проверку, честно расплатился за проигрыш, значит, в будущем с ним можно иметь дело. И да, благодаря моим предупреждениям, в отличие от канона, лицо нашего старосты не пострадало. Флёр Делакур сразу после начала испытания спряталась из вида противницы и стала плести долгое и сложное заклинание усыпления. Спустя спокойные и поэтому неинтересные 10 минут доставшаяся Делакур в противнице валлийская зеленая дракониха легла на свое гнездо и заснула, что опять же однозначно свидетельствует о том, что драконы незрелые, и Флёр вылезла из своего укрытия. Поправила одежду и с гордо поднятой головой прошествовала за своим призом. Однако не все оказалось так просто. Так как дракон свернулся поверх своей кладки, чемпиону Шармбатона пришлось изрядно попотеть и испачкать ручки, доставая цель испытания. В процессе извлечения золотого яйца из кладки дракониха внезапно всхрапнула и выдула короткую струю пламени. Прям можно поверить в интервидовую женскую ревность. Почему? Да потому, что ослабленные язычки огненного дыхания краем задели нижнюю часть красивого платья Делакур и оставили в нем неаккуратные прожженные дыры. Платье. Да, блин, эта дура действительно пошла на дракона. В платье. Да уж, теперь на очаровательной ножке полувилы пропишется весьма и весьма некрасивый неизлечимый ожог. Носить ей плотные непрозрачные чулки до конца своей жизни. Хотя, дракон-то молодой. Может быть, с ней что-нибудь досварит? Объекта для изъятия ингредиентов для зелья, вот он, бери, не хочу. Виктор Крам, идущий третьим, отнесся к испытанию, не в пример всех остальных чемпионов, гораздо серьезнее. Легкая, но прочная полная пластинчатая броня из чешуи дракона должна была защитить его от касательных попаданий драконьего пламени и осколков камней. Будучи уже в этом возрасте достаточно тренированным боевиком, Дурмштранг, что вы хотите? Крам не стал размениваться на всякие там отвлечения внимания и усыпления, а тупо долбил дракона боевыми заклинаниями, продавливая природную защиту от магии, благо пристегнутой к гнезду цепью драконицы деваться было некуда. Наконец танцы в бамбуковых джунглях, вид которых приняла арена, закончились. Китайский огненный шар получила свой конъюнктивитус и стала метаться в стороне от своего гнезда в поисках врага. А Крам в это время спокойно подошел к цели. Там он вытащил из получившейся болтушки, в которую превратилась кладка после топтания по ней взбешенного дракона, чудом и наложенный заранее укрепляющий магией уцелевший артефакт в форме золотого яйца и также спокойно покинул арену. Четвертым шел Поттер. Ничего выдумывать он не стал. Сел на метлу и подобно мухе стал виться вокруг драконихи. Венгерская хвосторога в итоге, как и в каноне, порвала цепи и стала гоняться за самым младшим из чемпионов. Маленькое пояснение отступления. Это только в фильме дракон смог разорвать цепи и улететь догонять добычу. Здесь же никто ничего подобного допустить не мог, особенно учитывая недавние эпических размеров косяк на чемпионате мира по квиддичу. Кто может дать стопроцентную гарантию, что сильная летающая магическая тварь бросится догонять чемпиона, а не решит перекусить более близкой и доступной добычей, или просто не плюнет огнем в зрителей? Никто. И поэтому вся арена была по периметру стен обнесена толстыми мощными каменными плитами, дополнительно прикрытыми магическими щитами, а невидимый мелкосетчатый купол, как крышка кастрюли, накрывал арену сверху. Ученики Хогвартса, их родители и гости со всего мира были надежно отделены от происходящего на арене. Погоня закончилась тем, что Поттер, демонстрируя навыки прирожденного ловца, на лету выхватил из гнезда золотое яйцо, а почти догнавшая его хвострога осталась ни с чем. Легкие царапины чемпиона — тут слишком малая цена за половину успеха в состязании. Впрочем, окончательной развязки ждать долго не пришлось. Поттер намеренно или вынужденно подпустил драконицу поближе к себе и на полной скорости устремился в сторону края каменной чаши. Невероятным кульбитом он в последний момент смог избежать столкновения, а вот преследовательница такой маневренностью не обладала и со всей дури впечаталась в стену арены. Хвосторога упала и, ошеломленная, стала плевать огнем и биться в защиту арены. Тут же выскочила пятерка магов-драконологов, которые моментально усмирили зверя. Я отчетливо услышал ворчание гостей из континента, не преклоняющихся перед подвигом мальчика, который выжил, хотя логичнее его было бы называть мальчиком, который убил и выжил. Так грубо подыгрывать, то есть подрезать крылья вполне еще боеспособному дракону перед возможным маневром преследования, весьма и весьма неспортивно. И я не мог с этим не согласиться. Другим чемпионам ничем не помогли. Спустя некоторое время, которое потребовалось колдомедикам для оказания чемпионам первой помощи, пятерке судей, согласовать и проставить оценки, а магам-архитекторам прибраться на арене, превратив ее обратно в ровную площадку, началось торжественное чествование победителей. По звуку горна из палатки чемпионов вышло четверо участников, и были оглашены результаты первого тура испытаний. В связи с тем, что все чемпионы в полной мере справились с первым заданием, все оценки оказались достаточно высокими. Шедшего первым Седрика Дигори похвалили за отличную трансфигурацию, но попеняли снятием баллов за плохую физическую подготовку и полученное ранение. Итоговая оценка – 38 баллов. И Каркаров, и Максим, видимо решив, что хогвартских чемпионов двое, дружно поделили выставляемые им баллы пополам. Чемпионку Шармбатона выделили за продуманную стратегию и отлично исполненный ритуал умиротворения. Однако штрафных баллов она набрала просто по рекордному числу позиций. Плохая тактика не отвела дракона от гнезда. Плохая физическая подготовка. Неадекватный выбор верхней одежды для состязания. Полученные, причем именно от дракона полученные, ранения, за все это сняли очень много баллов. Итоговая оценка – 35 баллов. Флёр заметно поникла. Теперь уже англичане выставили низкий балл. Крама похвалили за отличную магическую подготовку и физическую форму, а также за выбор весьма удачной тактики, но срезали баллы за плохую стратегическую проработку операций. Концентрация на формальной победе хороша в спорте, но в реальной жизни любая победа должна приносить более материальные плоды, чем чувство собственной непобедимости, подвел черту один из судей, а именно Людовик Бэгман, глава британского департамента магических игр и спорта. Переводя на нормальный язык, это звучало как: ты, Крам, сильный, но тупой. Виктор задумался над словами англичанина и через некоторое время согласно кивнул. Упрек был справедлив. Дракон мог раздавить и цель миссии, так что полученный урок явно пойдет болгарину на пользу. По сумме выставленных оценок чемпион Дурмштранга получил 40 баллов, что автоматом сделало его лидером. Оценку Поттера оглашал лично Дамблдор. Он и посетовал на то, что чемпион Хогвартса выбрал самую небезопасную стратегию и уцелел только чудом. Однако Поттер получил высочайший балл за храбрость, физическую подготовку и навыки пилотирования. Но все равно итоговые 40 баллов прозвучали громом с ясного неба. На мой взгляд, и судя по протестующему гулу зрителей в нашей ложе, ну не тянул как соперник Поттер на ровню Крама, совсем не тянул. После окончания торжественной части я отловил близнецов и немного поругался с ними из-за своей сгоревшей ставки. Вообще фаворитом неофициального школьного тотализатора, который не без незримого дозволения Дамблдора подняли близнецы Уизли, был Виктор Крам. На него ставили сразу три большие группы школьников, как на великого ловца, поклонники Квиддича, как на привлекательного, неженатого, знаменитого парня, девушки, и как на своего, дурмштранговцы. Второе место занимала Флёр Делакур. На нее, как на красивую девушку, ставили ученики мужского пола. По понятным причинам на первом испытании шансы Поттера оценивались вообще практически никак. На него, наверное, ставили только совсем уж дети с соответствующими суммами. Таким образом, Седрик у букмекеров занимал почетное третье место. Оставив отбрехавшихся от меня и весьма гордых этим фактом Уизли принимать следующих игроков на тотализаторе, я показно расстроенно пошел в сторону факультетской гостиной. Правда, не дошел до нее, ибо у меня была назначена встреча со своим выигрышем. Нет, от себя я честно, при всех, поставил на первое место Дидгари 7 секли, а потом, неофициально, руками Трейси Дэвис, 10 галеонов на второе место. В итоге моя первая, политически верная ставка сгорела, однако все равно принеся мне пользу, сыграв на укрепление имиджа, зато вторая, за вычетом честного процента на булавке, вернулась мне почти двумя десятками галеонов. Правда, слизеринка, когда возвращала мне мой выигрыш, очень сильно мялась и хотела что-то сказать, но так и не решилась. Надо не забыть пригласить ее на бал. Еще раз я сделал себе мысленную зарубку. Конечно, я мог выиграть гораздо больше. Нет, не увеличив ставку. Как случайно мне проболтались близнецы, максимально возможный размер ставки с одного ученика был строго ограничен суммой в 20 галеонов. Все гораздо проще, поставив на Поттера. Очевидное решение, но с весьма и весьма опасными последствиями. Конечно, знания канона, помноженные на практически все мои сбережения, могли бы меня приятно поднять по деньгам. Да, поставь я 20 галеонов на Поттера, мой выигрыш составил бы порядка 200-250 золотых монет. Вот только нюанс, это обязательно привлекло бы самое пристальное внимание Дамблдора. Это не чемпионат мира, где один крупный выигрыш потерялся бы в море других, таких же и чуть меньших. Здесь все и все, на виду. На мой взгляд, директор разрешил Уизли аферу со ставками еще и для того, чтобы с высокой степенью достоверности мониторить истинное состояние общественного мнения в отношении героя. И в этом случае моя максимально возможная ставка на недруга, причем, сыгравшая ставка, будет смотреться очень вызывающе. Вызывающе своей непонятностью. Про тайну вклада в исполнение близнецов я даже не заикаюсь, поэтому что подумает Дамблдор, когда Уизли сообщат ему о моем выигрыше? Что этим хотел сказать Крэб? Почему он сделал это? У него и так немного денег, а ожидать выигрыша своей ставки он не мог. Значит, выигрыш планировался в какой-то другой форме. Хочет наладить мосты с Поттером, нечего ему туда лезть. Сейчас мы займем Крэбба. Придумаем ему новых забот, чтобы он не отвлекался на совершенно неинтересного ему Поттера. Ну, скажем, нет, не нужно мне еще проблем. Уж лучше взять много меньше, но без уже ставших для меня в этой жизни стандартными негативных довесков. Ну и, конечно же, смешной момент, во всей красе показывающий непостоянство симпатии и антипатии толпы. После того, как Поттер разделил с Крамом первое место, травить гриффиндорца стали заметно меньше даже слизеринцы, не говоря уж о гордых учениках дома Годрика. Сильных и удачливых любят все, вне зависимости от того, что там за скелеты у новоявленных кумиров запрятаны по шкафам. Впрочем, синусоидальность мнения о Гарри Поттере можно считать неким неописанным еще законом природы, причем в будущем, с каждым следующим годом, размах возвеличивания и в противофазе интенсивность поливания грязью только будет расти. Ну и хрен-то с ним. Интерлюдия 8. Да, должен сказать, интересные и сильные у тебя ученики, Альбус. Интересные и сильные, Игорь. Я все понимаю, но будь любезен, держи себя в рамках. Не нужно пытаться без причины занизить оценку моим мальчикам. Ты мне все еще должен, помнишь? Помню. Вот и отлично. Помни, с явно слышимым предупреждением в голосе произнес старик. Сидящие вдвоем в кабинете директора Хогвартса маги потянулись к своим напиткам. К чаю, старший, к жубровке, так как любимой им выборовки в Хогвартсе не оказалось, младший. Немного посмаковали напитки, помолчали каждый о своем, и директор Каркаров продолжил беседу. Кстати, к вопросу о моем долге. Хочу его сделать немножко меньше. Потянул Дамблдор и сделал глоток из чашки. Да, парнишки у тебя хорошие растут, это да. Что один, что другой, что третий. Третий, это который сейчас на четвертом курсе, а уже лорд. И ты удивишься, но им интересуются. Каркаров сделал многозначительную театральную паузу и закончил. Русские. Нет, Альбус Дамблдор не поперхнулся, его лицо не вытянулось в удивленной гримасе, не последовало недоуменных переспрашиваний, но ничего такого от политика с почти столетним стажем директор Дурмштранга и не ожидал. Однако одного того, что кружечка с чаем в руках старика слегка дрогнула, Каркарову хватило. У тебя, естественно, были планы на этого молодого лорда. Конечно же были, иначе зачем ты его так возвысил и приблизил к себе? И как тебе такая новость, старый паук, что планы на продвигаемую тобой пешку есть не только у тебя? Ну, вот и занимайся ими, своими планами, а меня оставь в покое. Как красиво у меня получилось. Всего пара слов, а я и фигуру твою ослабил, и вложения твои в нее обесценил, и планы поломал. Подробнее, без намека на дружелюбность, приказным тоном произнес Дамблдор. Нет, так не пойдет. Прямо врать, что я заметил всего лишь легкий интерес русских и больше ничего, я не стану, потому что это опасно, да и не нужно, по большому счету. Поищи-ка ты черную кошку, хотя скорее кота, в темной комнате, особенно если его нет, развейся. Подумал директор Дурмштранга и после паузы важно проговорил. Извини, больше сказать не могу. Каркаров сделал озабоченное лицо. Клятвы, сам понимаешь. Дамблдор согласно кивнул головой, помолчал и больше к этой теме уже не возвращался. Увы, не знал Игорь Каркаров, директор Дурмштранга, того, что только что подписал себе смертный приговор. И раньше у его собеседника были сомнения насчет целесообразности дальнейшей защиты Каркарова от упивающихся, а уж теперь, когда Континентал в совершенно детской попытке похвастаться представил ситуацию так, будто и русские, и он тоже уже в игре, совместной игре, совместной против него игре, да за такое не щадят даже друзей, не то что вытащенных из тюрьмы под непреложный обед для шпионажа на континенте висельников. Тем более, судя по сгущающимся над головой директора Дурмштранга тучам общественного недовольства, как негласный проанглийский агент влияния он себя уже практически исчерпал, а учитывая трусливую натуру и безвольный язык, что развязывается от легчайшего нажима, сомнений тут быть не может. Глава 25. Очередной разговор с Дамблдором. Когда на следующий после первого испытания турнира трех волшебников день, сразу поутру меня вызвали в кабинет к Дамблдору, нельзя сказать, что я немного испугался. Честно скажу, я реально так забздел. Все же такой резкий вызов. Вместо первого урока, даже завтрак не дали доесть и письма прочитать. Причем отвела меня в башню в буквальном смысле за ручку лично декан Спраут. Спокойствия совсем не добавляет. Ни с моими скелетами в шкафу и инферналами в тайной комнате. Он знает. Он все знает. Мне пиздец. Билась у меня в голове одна единственная мысль. И даже гнусненькая насмешка совести. Пришла пора отвечать за совершенное. Ну так тебе к северному климату не привыкать. Приживешься и в Азкабане. Меня совсем не успокаивало, а только, наоборот, навевало тоску обреченности. Что делать? Бежать? А куда и как? Схватить какую-нибудь первоклашку в заложники? Только этого мне для полного комплекта не хватало. Понадеяться на Крауча. Так он первый же меня с криками «пожирательское отродье» и заводит на месте, чтобы я случайно или намеренно не проболтался и не сломал ему всю игру. Что же делать? С такими мыслями я готов был встретиться в кабинете директора с конвойной группой Авроров, и даже начал было мысленно выстраивать свою защиту на скором суде, но, видимо, судьба решила в качестве разнообразия чуть-чуть сжалиться надо мной. В кабинете, кроме заметно усталого и какого-то помятого Дамблдора, я никого не встретил, но, выдохнув и слегка расслабившись, вспомнил, что живу-то я вообще-то в магическом мире, и это означает, что если я и не вижу лишних ушей, Спраут привела меня и ушла, это не означает, что их на самом деле здесь нет. Мантии-невидимки, заклинания, отвод глаз, анимагия, артефакты, портреты, да хоть слуховые отверстия в стенах, что для средневекового замка не есть что-то совсем уж запредельное, а совсем наоборот, древние строители те еще затейники были. Вежливо поприветствовав меня, услышать из уст этого старика лорд Крэб, бесценно, жаль, что в такой момент это лишь подчеркнуло величину надвигающихся на меня проблем, и усадив в мягкое кресло напротив своего тронообразного, Дамблдор предложил мне стандартное угощение в виде чая и лимонных долек. Угощение я спокойно принял, слегка вкусил и поставил Тару на широкий подлокотник, ибо руки дрожали не по-детски, всем своим видом показывая готовность к разговору. Хоть бы это был очередной фолиант для копирования, пусть два, даже три, да хоть десяток, сам не веря в то, о чем молил судьбу, думал я, вспомнив о том, что лучшая защита – это нападение, я пошел в атаку. Пусть начало переговоров я, таким образом, и проиграл, но неизвестность стала для меня совсем уж невыносимой. «Директор, вы как-то устало выглядите». «Увы», – грустно пожал плечами Дамблдор, и проникновенно продолжил. «Годы мои уже не такие, чтобы можно было о них легко и просто забыть. Мальчик мой, прости, я только сейчас выкроил время на то, чтобы выразить тебе свои соболезнования. Я должен был поддержать тебя в тяжелую минуту, но, прости, не сделал этого. Крепись. Увы, жизнь такая сложная временами штука, что без тяжелых решений в ней никак не обойтись. Я понимаю, у тебя не было выбора, но помни, убийство раскалывает душу, и только силой любви и верности можно одержать настоящую победу. Любви к своим товарищам, к своей родной стране, к друзьям, что живут с тобой, к британскому магическому обществу. Ведь ты, как настоящий хаффлпаффец, несмотря на некоторую хаем, долю слизеринскости, должен отлично это понимать, не так ли? Только и смог пораженно проблеять я. Это настолько сильно было не похоже на наш прошлый разговор с откровенным толчком в спину в объятия Волдеморта, что даже отступивший было страх опять постучался мне в висок. Пусть в несколько другой и ослабленной форме, но, тем не менее, мне стало как-то сильно не по себе. Дамблдор часом не перенапрягся от весьма неоднозначных событий турнира и не попутал ли случайно меня с Поттером, или, ужасная мысль вновь заставила холодный пот бойким ручейком покатиться по моей спине, или не случайно, и не попутал, что если я настолько сильно влез в канон, что мне предстоит теперь некая весьма серьезная роль, или, что гораздо хуже, теперь я, мальчик из пророчества, не еет. Уж не лучше ли такой альтернативы, Азкабан? Между тем Дамблдор продолжал разоряться. Причем нес он такую пургу. Про патриотизм, про запретные враждебные силы, про крепость духа и смирение, что мои брови, несмотря на постоянно тренируемый самоконтроль, постарались уползти куда-то на затылок. Однако, несмотря на глупость смысловой начинки, такая вера в свои слова звучала из уст директора, что после очередной сентенции о том, что не стоит хранить в себе тяжелые тайны, а лучше их разделить с тем, кто сможет с одной стороны их сохранить, а с другой подставит плечо под тяжелый груз, я чуть было не сломался. У меня как-то сама, незаметно появилась мысль, может, попытаться, пока директор в таком лиричном настроении, сознаться и попробовать навести мосты. Ужас. Я еле-еле успел опомниться и захлопнуть рот, нарочно больно прикусив свой непокорный язык. Вот как у него такое получается, каким монстром нужно быть, чтобы на одном лишь убеждении, словесном, чуть не вскрыть меня до донышка, несмотря на защитную печать. Ведь как тогда это сформулировала Хельга Хаффлпафф? Никто не сможет без твоего истинного желания прочесть твои мысли, а тут ничего такого и нет. Простое, черт его подери, убеждение. Вот тебе и наглядный пример мастерского использования отлично подобранной маски «Сошедший с ума старик». Сначала напугать меня до усрачки, затем дать понять, что вообще разговор совсем не о том, дать мне расслабиться, а потом раз, и в дамки. Не-не-не, пулемет я вам не дам. Как говорил еще папаша броневой Мюллер, что знают двое, знает и свинья. Так что если я не проболтаюсь, то и темному лорду тогда случайно или специально слить меня будет нельзя. Тем временем Мария Дамблдор, враги общего блага и стройные ряды борцов за все хорошее против всего плохого продолжалось. И наконец-то из образных пассажей вроде «даже умирая от жажды нельзя пить гнилую воду из болота» я расшифровал, что мне пытается вложить в голову Дамблдор. И эта мысль была настолько неожиданной, что в правильность понимания я не поверил и вынужден был уточнить. «Погодите, директор, вы что, считаете, что я продался русским? Ну, видишь ли, мои знакомые поведали, что русские тобой очень сильно заинтересовались, и мне пока не ясна причина такого интереса. Не хочешь ли объяснить, мальчик мой, так, не хватало еще и здесь, на ровном месте и ни за что, напороться на серьезные проблемы, и так их полно. Я могу дать непреложный обет, что за последние лет 15 Винсент Лагонкреп пообщался с русскими магами считанное число раз, только во время моего второго гильдейского контракта, а тот был охотничий, и на нем ничего против Британии не замышлялось. как и за то же. Вообще о ней мы практически не разговаривали. Хм, непреложный обед, проговорил в пустоту Дамблдор, задумался о чем-то своем, а потом резко упер в меня свой абсолютно твердый и ясный взгляд. Мальчик мой, ты зря так опрометчиво спокойно относишься к этим азиатам. Доверие – это не то, что можно, без серьезных потерь в будущем, позволить себе, общаясь с восточными магами. Несмотря на то, что ты по законам магии министерства, взрослый полноправный лорд, реально, уж извини меня за правду, ты все еще остаешься обычным мальчиком с соответствующим возрасту опытом. И любой опытный человек может несколькими словами вызнать у тебя все секреты и принудить, формально не принуждая, к чему-то очень нехорошему. О, да, не спорю, один такой сидит прямо передо мной, будь благословенна Хельга с ее защитой, иначе из меня бы уже тянули жилы на первой попавшейся дыбе, подумал я. Между тем директор продолжил: если ты захочешь мне что-нибудь рассказать или тебе будет нужна помощь или совет, ты всегда можешь обратиться ко мне, так будет лучше для всех. Благодарю, директор, я запомню, но пока мне не нужна никакая помощь, тем более, в итоге обходящаяся настолько дорого, как твоя. Ты зря так пренебрежительно недооцениваешь этих восточных УПХМ, магов. Они очень и очень коварны. Они всегда желали нашей стране вреда и только вреда, не останавливаясь ни перед чем. Я могу, для лучшего понимания, перечислить тебе только самые страшные их преступления. Для начала, используя темнейшую магию человеческих жертвоприношений, они сломали установленный еще самим Мерлином полог над островами, и войска Вильгельма-ублюдка вторглись в Англию, на долгие годы захватив власть в Британии. Погибло очень много англичан, и маглов, и магов, потому что войска континентальных маглов возглавляли абсолютно чужие нам франкские маги. Потом, всецело противясь наступлению общего блага, во как, наступлению, про себя отметил я, они веками казнили наших просветителей и советников. Это так естественно для диких азиатов, сначала просить о помощи, а потом казнить принесших ее. Позже мы, уже совместно с франками, всеми силами пытались вмешаться в перманентную гражданскую войну русских магов, но в ответ те лишь безжалостно истребляли наших магов и маглов, на время прекратив свою кровавую грызню. А уж сколько крови на руках этого поколения русских магов, ты даже представить себе не можешь, сколько сыновей и дочерей лучших семей Британии и континента, желающих азиатам одного лишь только добра, полегло в диких лесах Московии, в безнадежных попытках спасти этих азиатов от многовекового варварства. Тысячи, тысячи магов со всего мира были жестоко казнены московитами. Я уж не говорю о том, что под надуманным предлогом они посадили в тюрьму моего лучшего друга детства, где он до сих пор мучается в тщетной надежде на освобождение. Также бедная Германия, страна с древней магической культурой, хоть и не очень нам дружелюбна, но все равно ничем не заслужила такого серьезного наказания. На 50 лет была закрыта единственная германская школа магии. Ты можешь себе представить Британию без Хогвартса? Нет, а вот большинство бедных немецких молодых магов вот так вот наказали. Ни за что. И все эти годы, вместо того, чтобы с друзьями и соседями учиться у себя дома, бедные дети вынуждены, как бездомные, ездить учиться в другие страны, к совершенно чужим им людям. Впечатлен, я обалдел и кивнул. Чтобы так вывернуть историю, нужно кушать что-то посерьезнее лимонных долек. Но, взглянув в глаза Дамблдора, я понял, что все гораздо хуже. Сидящий передо мной коренной англичанин и директор британской школы магии ничуть не играет, а истово верит в свои слова. Да, такому даже намекать на то, что я в прошлой жизни, как я планировал залегендировать перед Волдемортом память взрослого человека, был русским, смертельно опасно. Проще признаться в собственноручном возрождении Волдеморта, во всяком случае из Азкабана, бывает, возвращаются, а с того света, нет. Но, все же, кое-что следовало немного уточнить. А не круто ли, что-то мне во все это не верится. Это только самые-самые показательные моменты истории наших взаимоотношений. И только те, что они признают сами. Признают, представь себе, за великий подвиг, убийство, казни, жестокие сражения с миллионами смертей для них – высшая радость, как для магов, так и для маглов. А ведь такое мировоззрение свойственно одним лишь только дикарям. Да даже нищий магл-пьяница из беднейших предместий Лондона согласится со мной. Это да, я понимаю тебя, мальчик мой, сложно в такие коварства и дикость поверить сходу. Поэтому прошу тебя, Поверь мне на слово и не принимай от них помощи. Не бери денег, не верь посулам, не соглашайся с предложениями. А если вдруг почувствуешь, что уговорят, беги прочь. Лучше прослыть трусливым, чем получить мордредову славу на века. Взамен, думаю, помочь тебе смогу я. Если у рода Крэп есть нужда в деньгах, я могу судить тебе некоторую сумму даже без всяких процентов, или помощь в решении щекотливых вопросов. Ты понимаешь меня, не веришь? Зря. Я все же директор школы, и все вы мне как родные дети. Поэтому я всегда любил своих учеников, а выпускники обычно отвечают мне взаимностью. Даже страшный тот, кого не называют, и то меньшее зло по сравнению с восточной скверной. Почему? Удивился я. Увы, я же тебе рассказывал про то, каким умным и перспективным учеником был Том. Жизнь с ним поступила довольно жестоко, и он озлобился, а я вовремя не понял и не исправил этого. Мне печально сейчас понимать, что, получается, это моя как воспитателя ошибка. Все мы, к несчастью, иногда совершаем их. Так и я виноват, что не досмотрел, попустил, не исправил вовремя. В итоге, исходя из своих ошибочных представлений об общем благе, он причинил много зла магам и маглам. Но изначально, будучи плоть от плоти магической Британии, он хотел всем нам только хорошего. Ну, как это понимал, ведь он был таким хорошим мальчиком. И я думаю, случись тогда чье-нибудь вторжение, Том смог бы найти в себе силы и встать наравне со своими недругами в один строй. Но он все же был моим учеником и англичанином. А вот германцы, франки, китайцы и особенно русские, они мало того, что желают и творят нам зло и только зло, так еще и абсолютно чужды нам. Том, кстати, сильно изменился только после того, как попутешествовал по миру, по всяким азиатским странам. Понимаешь меня, а как, однако, интересно девки пляшут. Томми зло, но наше зло, а вот все остальные. Против них нужно сплотиться общей стеной и темным и светлым. Так, обдумать это позже, подумал я, откладывая в закрома памяти еще один интересный фактик. Дамблдор, оказывается, очень неровно дышит к русским магам. Уж не потому ли, что те очень нехорошо поступили с его дружком по общему благу. Если тебе уж так любопытно пообщаться с континентальными коллегами, общайся лучше со своим крестным, или с африканскими или исландскими магами. На совсем уж худой конец, с итальянцами, хотя среди них могут оказаться шпионы инквизиторов. А чтобы ты поверил мне, мелкие твои проделки я тебе могу простить в счет нашего с тобой договора об отработках. Хм, как я не прятал свой ужас в начале разговора, но, видимо, я чем-то выдал себя. Хотя кого я пытался обмануть, он за столько лет насквозь школьников без всякой магии видит, да и взрослых не намного хуже, напрягшись, подумал я. Но Дамблдор продолжил: а тот проступок, да-да, именно тот, о котором ты сейчас вспоминаешь, я могу тебе просто простить. Наверное, один только Мерлин знает, какие силы мне пришлось приложить для того, чтобы не только клубком хохота не покатиться по полу кабинета директора Хогвартса, но еще и удержать на лице подобающую моменту мину. Однако, каким-то невероятным чудом, мне это удалось, а то, что лицо перекривилось, что поэтому прочтешь. Дамблдора подвело отсутствие привычной для него, как дыхание, легилименции и, как это ни парадоксально, гигантский преподавательский и жизненный опыт. Первый, профессорский, отчетливо сигнализировал ему, что сидящий перед ним студент боится, а значит, виноват, а второй, что ничего очень страшного я сотворить не мог, пока еще не мог, а раз так, то можно, для лучшей фиксации заложенных мне в разговоре пропагандистских закладок, сделать очень запоминающееся на эмоциональном уровне доброе дело. Я подавил в себе очередной приступ смеха. На этот раз до меня дошло, что сейчас я могу получить практически официальное отпущение грехов. Просто согласиться сейчас с Дамблдором, повиниться. Да, некоторая беда произошла, виноват. Услышать в ответ: мальчик мой, что же ты так, впредь так делать не нужно. И уйти с успокоившейся совестью, а потом на любом допросе, даже с веритасерумом, абсолютно правдиво с чистой совестью сказать: директор знал и простил меня. Хотелось бы мне посмотреть на лицо Дамблдора, когда бы он узнал, что именно он мне сейчас прощает. Вот только такое развитие событий означает, что я признаю Дамблдора над собой, признаю его как некоторого судью, имеющего высшее право судить и миловать. И тогда ни о какой в дальнейшем свободе или борьбе речи идти уже не может. Просто на подсознательном уровне я буду считать, что он высший. А с высшим, со слепой стихией, не борются, ей слепо повинуются. Так что, как бы это ни успокоило мою совесть, я привык за свои проступки нести ответственность сам, а не перекладывать ее на других. Да и амбиции у меня простираются дальше старшего помощника младшей шестерки ордена Феникса. А поэтому отвечу-ка я так, думаю, что честнее будет, если все же свой проступок я отработаю. С меня еще одна книга. Мальчик мой, я рад, что ты растешь честным человеком. Это и называется взросление, когда без понуканий со стороны закона ты. А если мне что-нибудь русские будут предлагать, продолжил я, невольно перебив Дамблдора, я отвергать сразу не буду, а сначала спрошу вас. Хорошо, ХМ, очень серьезно посмотрел на меня Дамблдор. Да, быть может, так будет даже лучше. Я понял тебя. Вот, возьми и иди на занятия. Я предупредил профессора, так что сильно тебя ругать за прогул не станут. Получив клочок с названиями книг для копирования из библиотеки Хогвартса, заодно вспомнил о задании Крауча, я, обнадеженный, отправился прочь из кабинета директора. Дамблдор в своем стиле. Я предупредил профессора, так что сильно тебя ругать за прогул не станут. Бе-бе-бе, мысленно передразнил я его. То есть сначала директор меня вызывает к себе, заставляя пропустить или опоздать на урок, а потом сам хороший как бы прикрывает меня от как бы злого профессора. И я, естественно, становлюсь Дамблдору должен. Мелочь, да, мелочь, но это не так и важно. Важно то, что из сотен таких вот на первый взгляд мелочей, неотданных долгов, неотработанных услуг постепенно и появляются потом психологические установки на верность и преданность. Светоч великого блага профессор Дамблдор, это наши все. А ведь сейчас он даже и не подумал о том, что отмазывать меня совершенно не нужно, так как у меня свободное посещение лекции из-за статуса полноправного лорда. Похоже, такие вот заходы у директора получаются абсолютно на автомате. Ладно, наплевать. Главное то, что мне, похоже, удалось убедить Дамблдора в своей белизне и пушистости относительно его планов. И он не станет ко мне лезть хотя бы до конца этого курса. А там, там на политической арене магической Британии появится мощный противовес, и игра пойдет совсем по другим правилам. Борьба за умы будет жестокой, так что лишних единомышленников не будет. Во всяком случае, можно будет не бояться, что меня бездумно спишут в утиль просто по мимолетному желанию задней левой пятки Дамблдора или кого-то из его шестерок. Надеюсь, во всяком случае. Интерлюдия 9. Может быть, все же лимонную дольку к чаю, девочка моя, улыбнулся директор, сидящий напротив в кресле в его кабинете с чашкой чая ученицы факультета Хаффлпафф. Нет, не хочу. А он что, какой-то необычный, раз вы всем его предлагаете? Что вы, мисс, самый обычный. Попробуйте, я просто так обожаю этот мармелад, и так легко с ним расстаетесь, с сомнением в голосе удивилась Ханна Эгбот. Эх, девочка моя, тяжело вздохнул Дамблдор, плохо быть такой недоверчивой, я же тебе говорил, я уже не так молод, чтобы быть жадным. Впрочем, ради общего блага я всегда был готов поделиться тем, чем сам владею, с другими. Если ты мне не веришь, хотя с чего бы это могло произойти, я могу в том дать тебе непреложный обет. ХМ, и что, вы никогда никого не обманываете? Что ты, я всегда говорю только правду и ничего кроме правды. Ты, со временем, поймешь, как это удобно. Чем, полюбопытствовала Хаффлпаффка. Ну, к примеру, запутаться в своей лжи, завраться так невозможно. А пока, мисс, просто запомните это, так легче жить. Я запомню, согласно кивнула девочка. Дамблдор опять тяжело вздохнул и понимающе покивал головой. Ты мне не веришь, думаешь, что обманув немного, ты сможешь что-то выиграть. Что правда, она неудобна, и за нее можно пострадать. Но повзрослев, ты поймешь, что за ложь пострадать проще и быстрее. И страдания эти выходят гораздо более сильными. Впрочем, у тебя все еще впереди. В молчании каждый пил свой чай. Наконец задумавшаяся Эбот нарушила установившуюся тишину. И зачем вам это? Видишь ли, я очень волнуюсь за Винсента. Он очень взросло себя ведет, но при этом остается еще совсем молодым и неопытным мальчиком. И этой неопытностью во вред ему могут воспользоваться некоторые несознательные маги. А разве он не рассказывает вам все? Увы, Винсент, к моему глубочайшему сожалению, как раз из тех молодых людей, которые ошибочно думают, что ложь может чем-то помочь, а у меня достаточно дел и без разгадывания загадок и ловли мальчика на противоречиях. Но как-то некрасиво это, рассказывать все о своем товарище, в в который раз засомневалась Эббот. «Ой, мне не интересны мелкие шалости молодого лорда Крэбба. Впрочем, коли тебе это не нравится, то я не смею тебя заставлять, но тогда и наша договоренность. То есть вы хотите сказать, что все, что я уже сделала для вас, пойдет прахом? Ну, просто тогда мои силы и время будут заняты решением задач, от которых ты отказывалась, и соответственно, на выполнение нашего договора. Сама понимаешь, как бы в извинениях развел руками директор Хогвартса. Тогда я хочу клятвенного, магического, подтверждения и четкого соблюдения нашей договоренности. Девочка моя, неужели я тебя обманывал хоть раз, чтобы ты обижала меня недоверием? То есть вы обещаете, что наследник Малфой точно в будущем станет моим мужем? Я постараюсь. Но если там уже заключена магическая помолвка, то что мне делать? Прикажешь убить какую-то молоденькую девочку, быть может, твою подругу, чтобы расторгнуть сговор родителей? Неужели ты, истинная Хаффлпаффка, согласна на такое? Будет ли счастливым твой брак, заключенный такой ценой? — укоризненно произнес директор. — Нет, — смутилась Ханна, — а кроме Малфоя, тебе никто не подойдет? В конце концов, у нас в школе училось и учится не так уж и мало наследников древних родов. Ага, только все они не настолько интересны. Вон, посмотри внимательно хотя бы на Гриффиндор. Ага, такого, как Тюфяк Лонгботтом, мне и даром не надо. — разгорячилась Ханна. — Знаешь, в тебе сейчас, это я могу тебе с полной уверенностью сказать, говорит только максимализм юности. Хочется самого красивого и богатого мальчика себе в мужья, чтобы все остальные подружки тайком плакали и завидовали тебе. Но на самом деле это не так приятно, как кажется на первый взгляд. Тем более, подумай вот о чем. Послушный бабушкин сынок, с детства привыкший к подчинению женщине, станет весьма покорным и покладистым мужем той девушки, что не побрезгует. Не хочу. — Ты ошибаешься, но это твое личное дело, в которое я принципиально не лезу. Но все же, какой будет твой ответ? Ты поможешь мне? — Ну, даже если я соглашусь, чем именно я могу помочь? Мне хотелось бы знать, куда наиболее часто ходит Винсент, с кем плотно общается и, самое главное, чем именно он с ними занимается. Глава 26. Письма не только пишите, но и читайте. После разговора с Дамблдором из кабинета директора Хогвартса я не вышел, выплыл, паря на крыльях радости и счастья. Все же неописуемо яркое чувство того, что предназначенная тебе пуля просвистела мимо, оказывает невероятно сильное положительное воздействие на психику. Как мало нужно человеку для счастья: повесить на шею петлю, поставить на табуретку, подержать немного, а потом спокойно дать слезть. Давно у меня не было такого приподнятого настроения. Сразу захотелось прыгать, бегать и радостно кричать в воздух, целовать Дэвис. Стоп, это что-то не туда меня занесло. Правда, чуть-чуть настроение подпортил тот факт, что сегодняшняя, дожидающаяся меня с завтрака корреспонденция так и осталась непрочитанной. Ведь мадам Спраут настолько внезапно утянула меня к директору, ощущение было таким, что произошло это полгода назад, хотя с момента начала первого урока прошло всего полчаса, что нераспечатанную переписку пришлось бросить прямо на столе в большом зале, даже краем глаза не заглянув внутрь. Мало ли там есть что-то срочное, а я вынужден был вместо ответа на них выслушивать фантазии Дамблдора, и не возьмешь почитать по дороге, побоялся я тащить с собой кота в мешке на глаза директору. А вдруг это подстава? Хорошо еще, что домовые позаботились о письмах и перенесли их мне на стол в кабинете выделенных апартаментов, а то так бы и лежали стопочкой на столе до обеда. Впрочем, идиотов, желающих влезть внутрь запечатанных писем, ждать можно было до второго пришествия Мерлина. Точнее, таких любопытных полно, каждый второй после каждого первого, но то, что вскрывать чужие письма может быть очень-очень опасно, знали даже на Гриффиндоре. Есть шанс не только получить неприятное проклятие, если послание зачаровано, но и, что самое обидное, сделать это по ошибке, схватить чужую пулю. Можно восхищаться близнецами, как это делает большинство детишек, или относиться к их поведению резко отрицательно, как я, например, но нужно отдать Уизли должное. Воспитывать в детях уважение к чужой и ничейной собственности у них получалось просто мгновенно. Даже они, привыкшие жить все твое, мое, брат, не трогали чужого. Вообще-то говоря, после того, как схлынул основной поток поздравительных писем, получать почты я стал совсем мало. Но сказать, что полковнику никто не пишет, тоже нельзя. Одно-два, как минимум, Письма в неделю мне присылали. В основном это был откровенный спам, реклама, штампованные артефактом на дешевом пергаменте приглашения на различные приемы, что на языке неписанных традиций аристократического общества означало: «Мы обязаны вас пригласить, и только поэтому приглашаем. Вы, конечно, можете и прийти, но мы вас не ждем». Искренние приглашения писались совсем по-другому. Собственными ручками без участия магии в процессе, на дорогом пергаменте, и отправлялись зачастую не совой, а с домовым эльфом. Узнал, кстати, об этом правиле я совершенно случайно. После того, как истратил все запасы дорогого пергамента на ответы, домовая эльфийка наконец просветила меня в том, что, как и на чем пишут и отправляют чистокровные. Лакта не могла отомстить мне прямо, но, тем не менее, выказать свое недоверие произошедшим во мне изменениям к лучшему у нее получалось отлично. Ловить такие вот ответки за детские издевательства Винса над домовым эльфом Крэббов приходилось теперь мне, причем происходило это гораздо чаще, чем мне хотелось бы. Спасал от этого только прямой, четко отданный и не допускающий двойного толкования приказ. После долгих задушевных разговоров я выдавил из Лакты условия договор, выполнение мной которого решит все наши проблемы в общении. Она честно служит мне, а я возвращаю в Менергоппи. О чем только не приходилось болеть моей голове, даже о сердечных делах принадлежащих мне домовых эльфов. Да, возвращаясь к присланным утром письмам, выделенные мне администрацией Хогвартса апартаменты, в том числе и кабинет, были сегодня свободны. Видимо, сегодня никто не захотел поработать в приватной обстановке или в тесных объятиях помиловаться в спальне, как это случалось практически постоянно. Расчет оказался верным. Мое уникальное предложение пользовалось бешеным спросом у учеников всех факультетов, так что ряды моих должников медленно, но неуклонно росли. Как бы там ни было, работой с корреспонденцией я решил заняться не в гостиной факультета или в спальне, а что делать, если приходилось показывать всеми силами факультету, что лорд Винсент Лаганкрэб все тот же их Винс, ничуть не зазнавшийся и не собирающийся делать ничего такого, а в личном кабинете, в тишине и приятном одиночестве. Конечно, по идее, письма открывать следовало крайне аккуратно, перед вскрытием тщательно проверяя присланные наяды, проклятия и отсутствие встроенных портключей, но вот беда, я не знал соответствующих заклинаний, поэтому, понадеявшись на извечный русский авось, засунутый под язык незаметно изъятый из кабинета зельеварения Безаар, надежность антиоперационных щитов Хогвартса и мастерство мадам Помфри, работал, как есть. Писем сегодня было много, целых три, то есть сразу средняя недельная норма. Первое я отбросил практически сразу же, лишь только прочитал начало письма. Ателье Твилфит и Таттинг предлагает большой выбор праздничных артефактных мантий, и листок отправился вместе с конвертом в урну. Чтобы тем не было скучно, вскоре компанию им составил конверт от очередного формального приглашения на прием. Само приглашение будет подшито в семейный архив, ибо сам факт его посылки, а также форма и дата являются весьма серьезным документом. Из таких вот на обычный взгляд мелочей и складывается то, что называется высокой политикой. Кто, кого, как пригласил, не пригласил, а динамика, а когда именно изменилось отношение, а что такого перед этим произошло. Для анализа такие данные бесценны, это даже мне понятно. Погруженный в грустные мысли о своей слабой приспособленности к выживанию в условиях древнего аристократического общества, я чуть было не отправил третье письмо вслед за вторым, зацепившись взглядом за стандартные «приглашаем вас, лорд Крэб», но внезапно резко передумал. Это письмо было совсем не таким, как все другие. Качественный новый пергамент, написанное от руки приглашение, дорогие чернила, а самое главное отличие, к конверту снаружи был прилеплен еще один сложенный в четверо листок.